и показывала на заветный шкафчик времен Людовика XV, где лежали письма отца. — Да, — с лукавым видом отвечала Сильвия, — он похож на меня. Не о шкафчике шла речь. — А главное, именно я и есть в самом делешное. Я хотел спозлить Анетту, но Анетта больше не подалась на улочку. Я уж не хотела владеть всем наследием отца. Свою долю его черт она унаследовала и уступил бы их охотно. В иные дни эти жильцы порядком мешали. Как это случилось, она и сама не знала. Но за последний год логика начала изменять. Стали оступаться крепкие ноги, прежде твердо стоявшие в мире реальности. Она не могла представить себе, как теперь обретет все это снова. Дорого она бы дала, чтобы ей впору пришли туфельки Сильвии, уверенно, без колебаний, стучавшие по земле каблучками. Она чувствовала, что оторвалась от той каждодневной, каждоминутной жизни, которую ведут все вокруг. В противовес сестре она жила своим внутренним миром. Ее почти не захватила жизнь мира, освещенного солнцем. Конечно, и он бы захватил ее, если бы она не попалась в могучую западню чувственного влечения, а мечтатели попадают в нее куда как скоро и куда как неловко. Опасный час близился, силки были расставлены. Только удержать ли надолго и этим силкам душу, большую, вольнолюбивую? Но пока она кружила вокруг да около, разумеется, не думая об этом, а если бы подумала, то отпрянула бы с гневом и возмущением. Все равно с каждым шагом она все ближе подходила к западне. Пришлось признаться себе, еще год назад она держалась с мужчинами спокойно, ровно, по-товарищески, ну, разумеется, чуточку кокетливо, мило, но равнодушно. Ничего от них не желала и не боялась их, и же смотрит на них совсем иными глазами. Она наблюдала за ними, она жила в тревожном ожидании. После встречи с Туллио она утратила весь свой душевный покой, покой безмятежный, завидный. Теперь она знала, что без них ей не обойтись. И отцовская улыбка трогала ее губы, когда она вспоминала свои ребяческие рассуждения о браке. Осиное жало страсти осталось в своей плоти. Целомудренная и темпераментная, наивная и искушенная. Она-то прекрасно понимала все свои желания, она заточала их вглубь своего сознания, но они заявляли о своем присутствии, приводя в смятение все ее мысли. Деятельность ума была нарушена. Способность мыслить была парализована. Когда она занималась, читала или писала, то чувствовала, что теперь воспринимает все гораздо хуже. Сосредоточиться на чем-нибудь могла только ценой невероятных усилий, быстро уставала, раздражалась и напрасно старалась. Узел ее внимания тотчас же развязывался. Все, о чем только что она размышляла, заволакивалось тучами. Те цели, которые она поставила перед собой на пути к познанию, ясно очерчены и отлично освещенные, терялись в тумане. Прямая дорога, которая шла к ним, вдруг обрывалась. Анетта приуныв думала, никогда мне до них не добраться. Было время, когда она гордо утверждала, что женщины наделены такими же умственными способностями, как и мужчины. А теперь униженно говорила себе, я ошиблась. Она изнывала от тоски и, раздумывая, пришла к выводу, может быть, правильному, может быть, неправильному, что некоторые изъяны женского ума, пожалуй, можно объяснить тем, что у женщин веками не вырабатывалось той привычки к отвлеченному мышлению, к активной деятельности ума объективного, не засоренного ничем личным, которая нужна настоящей науке, настоящему искусству, а также тем, такое объяснение еще вероятнее, что женщина втайне одержима всесильными священными инстинктами, заложенными в нее природой, тем, что этот щедрый вклад обременяет. Она это чувствовала, что быть одной, значит, быть неполноценной. Неполноценной и умственно, и физически, и в сфере чувств. О двух последних областях она старалась раздумывать поменьше, слишком усердно они напоминали о себе.